Глава 37. В 70-е годы прошлого века несколько журналистов, наплевав на запрет властей Индии, тайком пробрались к горам, за которыми уже начинается Мьянма. Ранее она называлась Бирмой. В зоне, куда пробрались корреспонденты, живут разрозненные племена, постоянно воюющие друг с другом. Там до сих пор нет мира. Когда в Дели узнали, что задумали иностранцы, то схватились за голову и решили, все представители прессы уже определенно покойники. Но, к удивлению и европейцев, и самих индийцев, журналисты вернулись целыми и невредимыми. Они рассказывали, что провели несколько недель в относительно хороших условиях, их отвели к трем местным жителям, которые жили на отшибе от деревни. В связи с незнанием языка иностранцы решили, что хозяева хижины – семья. Им кое-как объяснили, что выбраться из села, попасть в цивилизованный мир можно только по реке. Через лес, по которому добирались любопытные европейцы, идти нельзя, там живет коняба, она всех убивает. А в реке сейчас кишат лагуни. Надо провести в домике несколько восходов и заходов, сколько пальцев на трех руках. Тогда лагуни исчезнут, и водный путь станет безопасным. Услышав про коняба и лагуни, индейцы из Дели развели руками. Они о таких существах понятия не имели, а корреспонденты не могли сообщить ничего о племени, которое их пригрело. С ними общались только члены одной семьи, две женщины и мужчина. Очень сварливые люди, они постоянно ругались, даже затевали драки. Похоже, флюиды злобы, коими полнилась хижина, оказались заразными. Три парня, близкие друзья, после возвращения в Дели стали врагами. Осыпали друг друга ругательствами, вели себя так отвратительно, что домой их отправили разными рейсами. Спустя две недели после отлета бузитеров агрессию стала проявлять местная девушка, которая помогала журналистам. Вскоре у нее поднялась температура, на которую не действовали никакие лекарства, потом антибиотики сработали, больной стало лучше, и молодая индианка умерла. Не успели родные ее оплакать, как заболел врач, по национальности немец. Он лечил беднягу. Симптомы те же. Истерика, скандал, температура, улучшение состояния и смерть. Но доктор выздоровел, бросил врачебную практику и куда-то уехал. Звали его Курт Блюмен. На том история вроде бы завершилась. Прошло 15 лет, и в научном журнале вышла статья. В ней врач-исследователь сообщил давнюю историю репортеров, указал, что все трое погибли, когда вернулись домой. У всех недуг вел себя идентично. Истерика, скандал, температура, вроде улучшения, потом смерть. Автор публикации заявил, что он тоже переболел непонятно чем. Страстно хотел выяснить, что же это за напасть такая, и решил повторить путь журналистов. Но в отличие от них, Курт пошел не через джунгли, а поплыл на лодке. Пешком преодолел только остаток пути, имея при себе массу разных лекарств. И Блюмену повезло найти племя в тот день, когда жена нового молодого вождя пыталась произвести на свет своего первого ребенка. Когда Курт увидел несчастную женщину, которую обмахивали веерами, он быстро понял, в чем дело. Открыл свой сундук, вытащил все необходимое и сделал кесарево. Как Курт и предполагал, плод лежал поперек. Приди Блюмен на следующий день, и мать и младенец уже бы умерли. Вождь объявил Курта своим другом, стал расспрашивать, с какой целью немец приехал в племя. Узнал правду и велел ввести доктора в курс дела. Местные жители не хотят контактировать с посторонними, наверное, поэтому они редко болеют. Но иногда у членов племени случается ора. Человек сначала злится на всех, потом его лихорадит и наступает конец. Откуда приходит ора? Местный колдун строго-настрого запрещает жителям даже приближаться к птицам. Все, кто имеет крылья, объявлены им священными. Шаман велит отгонять их от деревни. Убивать пернатых запрещено под страхом смертной казни. Люди уважают шамана, боятся его, поэтому птиц никто не трогает. Но порой в лесу находят тушки пернатых. Запретный плод сладок. Кое-кто не выдерживает искушения, запекает умершего своей смертью попугая и съедает его. Возможно, некоторым ослушникам это сходит с рук, но чаще всего гурман начинает кричать на всех, драться, и знахарь объявляет: боги его наказали за то, что ел птицу. Члены племени вместе со всей семьей отселяют в хижину, которая расположена на расстоянии от села. Там есть все для нормальной жизни: кровати, очаг, во дворе разбит огород, вырыт колодец, Те, кто оказался в карантине, не будут испытывать ни голод, ни холода, ни жажды. Но лечить их не станут. Лекарства от ора нет, даже шаман бессилен. Племя просто ждет, пока зараженные умрут, потом их тела сожгут на костре, а пепел положат в кувшин и закопают. Впрочем, кое-кто выживает, но такого человека назад в деревню жить не позовут, и семью ему уже не создать. Заразиться при общении от него уже невозможно, но члены племени не хотят рисковать, поэтому того, кто остался жив, чаще всего просто убивают. Иногда случаются побеги. Больные покидают карантинную избу и исчезают. Их дальнейшая судьба неизвестна. Непонятно и почему одни люди могут спокойно общаться с теми, кто подцепил ора, и не заболеть, а другие пройдут на расстоянии 10 метров от инфицированного и готово. Человек начинает скандалить. Странная загадочная лихорадка ора совсем не изучена. Курт надеялся привлечь внимание медицинской общественности к недугу, рассчитывал получить деньги на его изучение, но ему отказали. Невыгодное дело – вкладывать средства в создание лекарства от болезни, которое поражает не миллионы, не тысячи, не сотни, а нескольких человек. И прежде чем говорить о таблетках и уколах, следует понять, что такое ОРО. Это не месяцы, а годы научной работы. Курт пытался проводить исследования на спонсорские деньги, но все, кто может вложить средства в исследования, в основном вливают их в создание панацеи от рака, туберкулеза, СПИДа. Кому нужно крохотное племя, которое живет у лешего в сарае, никогда не появится в Европе и отлично справляется с организацией карантина? Я взяла бутылку с водой и открутила пробку. «Никин подозревает, что Елизавета и Евгений погибли от лихорадки ОРА?» — подытожил Илья. Я кивнула. «Верно. Извини, я плохо разбираюсь в медицине. Леонид Мартынович объяснил, что у тех, кто подцепил лихорадку, в анализах крови есть нечто такое...» Я умолкла. «Какое?» — с горящими глазами осведомился компьютерщик. Я отбросила попытку вспомнить пару длинных научных слов, которые употребил Никин. «Ой, не спрашивай, забыла. Обычный врач посмотрит на результат лабораторных исследований и не увидит ничего особенного. А Никин отметил повышение в одном пункте, понижение в другом, и понял, перед ним классическая картина лихорадки ОРА». «Сколько времени длится инкубационный период?» — поинтересовался Жабюнкин. У меня зачесалась шея. «Неделя, две, точно никто не знает. И на этой фазе, по словам Леонида, ее легко купировать, но ОРА коварна. Когда развитие недуга еще можно притушить, он себя никак не проявляет. Температуры нет, рвоты, поноса, слабости, кашля, каких-либо пятен на коже тоже. Ну, скандалит человек. Реакция окружающих на него такая. Ой, да он постарел. Вот и придирается ко всем. Ой, да он меня разлюбил, другую завел. Из дома выживает. И в России не было зарегистрировано ни одного случая упомянутой лихорадки». Илья тоже начал чесаться. «Так это не потому, что ее нет, а потому, что диагноз правильный не ставят. И еще есть интересная медицинская мулька, причина смерти. Она порой лукавая». «А именно?» – спросила я. Илья стал делать себе еще один бутерброд. «Привезли человека с инфарктом. Начали его лечить, а у бедолаги воспаление легких оказалось, и он умер. Что напишут в истории болезни?» «Кончина от пневмонии». «Это правда?» Я сообразила, в чем дело. «Не совсем. Да, несчастного убило заболевание легких, но оно возникло из-за того, что человек долго лежал после инфаркта. При остром постельном режиме отек легких случается». «Вот», — кивнул Илья, — «Елизавету сгубило известное только узким специалистам заболевание. А в карте ей написали «смерть от внезапной остановки сердца». И что мне уж совсем не нравится, мы общались и с Мышатиной, и с Евгением, и с Юрием. Вроде пока не стали ругаться». Усмехнулась я. «Они просто заболели», — пробормотал Жабёнкин. «Тупо заразились». «Где?» — задала я главный вопрос. Никин подчеркнул, что никого с таким заболеванием сам не видел. Знания у него теоретические. «Забрал у меня озеро крови для исследований, надеется, что я больна, и он, наконец, увидит полную картину недуга». «Вот урод! Да без разницы, в каком месте подцепили это дерьмо!» — хмыкнул Илья. «На улице кто-то на вас начихал, в кафе, в офисе. Сейчас границы открыты, народ только и летает туда-сюда, всякую заразу перевозит. Налопается в Азии жареных тараканов, подцепит местную дизентерию, заразит всех дома. Семья Лизы просто заболела. Ты забыл, что до лихорадки Ора у Лизы были странные отравления?» – пробормотала я. Тихий внутренний голос мне подсказывает, все не так просто. Юрий, похоже, выздоравливает. Надеюсь, он не станет нападать на Владимира Николаевича, требовать наказания доктора, который неверно поставил диагноз. «Не надо думать о том, что еще не случилось», – остановил меня Жабенкин. «Лучше ответь на вызов, телефон мигает». Я взяла трубку, отметила, что номер мне неизвестен, и сказала: «Слушаю вас».